Глава 8. Аня ходила по зале из одного угла в другой. Лицо ее было желтое и не только не напоминало лица ребенка, но даже не казалось молодым. Это черты пожилой и измученной женщины. На висках лежали зеленоватые тени, углы рта опустились. 3 дня она не видала Платона Николаевича. Пробовала ходить вниз, но и там его не было. А Лида и Каролина Петровна так странно смотрели на нее и так холодно говорили, что она спешила уйти. Ей было стыдно и нехорошо с ними. Ходила она в сад, где они часто встречались, и куда после вечера на лестнице она звала его на другой день. Тогда он пришел, но почти не удалось поговорить. К ним в беседку явилась Лида с работой. Все равно Аня была счастлива, потому что он сидел около нее, смеялся, шутил и порой смотрел с лаской. Что в глазах была к ней ласка, это она знала, наверное. Потом они встретились случайно у крыльца вечером. Аня кинулась к нему и только успела шепнуть. «Верите мне?» Сейчас же стукнуло окно, и голос Каролины Петровны позвал. «Это ты, Платон?» Но все-таки тогда он сжал ее руку и проговорил. «До завтра». Завтра они не видались. И ни разу с тех пор. Напрасно Аня бродила по саду. Ждала у крыльца, на лестнице. Платон Николаевич будто нарочно прятался. Дольше Аня ждать не могла. Она хотела знать, что случилось. Должна была знать. Она предпочла бы убедиться, что он умер. Шло время. Боль в сердце сделалась так сильна, что соображения Ани стали бессмысленны. И вещи, самые невозможные, казались теперь простыми и даже необходимыми, лишь бы они уменьшили муку. Отца не было дома. Он вернется не раньше 12. Все люди разошлись, было воскресенье. Даже экономка Анфисы ушла. В доме было пусто и тихо. Аня отправилась в свою комнату и села за стол. Она искала глазами бумаги и не нашла. Она вырвала клочок с голубыми линейками из старой тетради и написала крупными буквами. «Многоуважаемый Платон Николаевич, умоляю сказать, что случилось. Умоляю видеть хотя бы на минуту. Я больше не могу вытерпеть. Мне очень-очень важно. Папа нет дома. Приходите ко мне, потому что в сад нельзя, идет дождь. Я вас понимаю, жалею, люблю, только придите. Я не умею сказать, как страшно мне важно, чтобы вы пришли сейчас. Больше писать не могу. Любящая вас Аня». Конверта тоже не было. Аня сложила записку узкой и заклеила старой обладкой. Потом позвала косую горничную, которая оказалась дома. «Вот, снеси это вниз». «Барышне или немке?» «Нет, Платону Николаевичу». «Какому это?» «Да Платону Николаевичу, барин там, ведь знаешь». «Это немкин племянник, что ли?» «Ну да, да, боже мой». «Зыбастый такой». Аня готова была потерять терпение. Наконец горничная ушла, повертев письмо и недоверчиво на него поглядывая. Аня стала ждать. Она ходила по своей комнате взад и вперед, крепко сложив руки на груди, стараясь удержаться от дрожи и прислушиваясь. Но было совсем тихо. Прошло какое-то время, Аня даже не знала, короткое или длинное. За дверями послышались шаги, и явилась косая горничная. «Ну что, есть ответ?» — спросила Аня очень равнодушным голосом. «Велели сказать хорошо». «Кто велел? Он сам?» «И не сам. Я сейчас, как спустилась, говорю Устинье, где барин?» Она говорит: «Там». Я пошла да прямо в немкину комнату. А он там и сидит, и немка с ним, и барышня ихняя белобрысая, а хозяйки Степаниды Ильиничны нет. «Ну и что же ты?» — замирая от непонятного ужаса, спросила Аня. «Я сразу ему и отдала письмо. Спрашиваю, будет ли какой ответ. А сама смеюсь и не знаю, чего, а смеюсь». Тогда немка тоже засмеялся и говорит: «Скажи, — говорит, — своей барышне, что хорошо». «А он что, распечатал письмо, прочел?» «Уж не знаю, как будто вертел, а читал ли, не знаю. А на немкины слова ничего не сказал». Горничная собиралась спуститься в рассуждение, но Аня ее оборвала. «Теперь ступай. И кровать делать не приходи. Сама сделаю». Боль в груди не уменьшилась. Что это значит «хорошо»? И не он сказал, а Каролина Петровна. Значит ли это, что он придет? Да, он непременно придет. потому что нельзя же дольше выносить эту странную муку. Пусть Каролина Петровна читает ее письма. И Лида, пусть хоть весь свет, а не все равно. Каролина Петровна прочтет, поймет, что так нельзя, и сама скажет ему, что непременно нужно идти. И он сейчас придет. Аня поспешно схватила гребенку и пригладила волосы. Потом подвинула кресло к столу. Убрала книги и тетради. Ее ухо уловило бы малейший шум, но шума не было. Аня села в кресло и ждала. Шли минуты и часы. Порою Ане чудилось, что пробегали безмолвные тени по сумрачным стенам, еле освещенным зеленой лампой. Порой за дверью в темных пустых комнатах кто-то возился, шуршал и лепетал. Но это все были не человеческие звуки, и нельзя было их принять за шум шагов. Дождь утих. В окна теперь смотрели невинные и равнодушные звезды. Аня без борьбы, только с удивлением, отдавалась боли в сердце. Точно ребенок, которого несправедливо наказывают. Часы пролетели как минуты. Она их не заметила, изумленная силой своего страдания. Когда она очнулась, была уже половина третьего. Он не пришел. Аня встала и приблизилась к постели. Ей показалось, что дверь из пустых комнат шелохнулась и беззвучно приотворилась. Она подошла ближе. Дверь была заперта. И только глухо за стенами послышались чьи-то быстрые-быстрые легкие шаги. Точно кто-то стремительно пробежал и скрылся. Но Аня не чувствовала прежнего страха. Теперь у нее в душе было пусто и темно, так же, как в тех комнатах рядом. Она легла в постели, погасила зеленую лампу. Скоро пятна окон стали виднее. В комнате наступили серые глухие сумерки. Потом серая пыль стала розоветь. Все пояснело, и первый луч солнца, длинный, острый и красный, упал на стену. Аня все лежала с открытыми глазами и подумала, что уже не заснет. Но когда день совсем наступил, птицы защебетали в саду и петухи запели на дворе. Она вдруг заснула. Незаметно, крепко и тихо, точно умерла или опустилась на дно глубокого колодца.